Глава 47. Аэропорт гудел как улей. Повсюду сновали взбудораженные люди с чемоданами всевозможных размеров и расцветок. А сколько здесь было светловолосых девушек? Ученые, которые говорят о том, что блондинки постепенно исчезают с лица земли, просто никогда не дожидались белокурых дамочек в зале ожидания. И зря. Такой опыт наверняка заставил бы их пересмотреть свои выводы. Об удачном приземлении экипажа из Германии объявили уже полчаса назад, и все это время я пристально вглядывалась в лицо каждой обладательницы белокурой шевелюры. Узнаю ли я то единственное родное личико? Вдруг после операции моя сестренка изменилась до такой степени, что я не найду ни одной знакомой черточки. Я увидела ее как-то вдруг. Она шла, высоко задрав точёный подбородок и озаряя своей улыбкой все вокруг, красивая и счастливая. «Светка, милая, я здесь!» — закричала я и побежала ей навстречу. Мы обнялись и несколько минут не могли отпустить друг друга, словно боясь вновь разлучиться. «Ну-ка, дай я посмотрю на тебя!» — попросила я наконец. Света сделала шаг назад и принялась во все стороны крутить головой. Она действительно изменилась. И все-таки это была моя Светка. Я словно ощупывала глазами высокий лоб, слегка курносый носик, сложные бантиком губы. Следов той ужасной аварии почти не было видно, и у этой красивой девушки с сияющими глазами есть прекрасная возможность начать жить полноценной жизнью. Прошлое не будет каждый раз строить ей страшные гримасы из зеркала. «Эй, ты чего?» — испуганно залепетала Света, увидев, как из моих глаз покатились две крупные слезинки. «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Это от счастья». Я подхватила ее чемодан, и мы вместе направились к выходу, где нас уже ждало такси. По дороге сестра жадно вглядывалась в открывающиеся нам городские пейзажи. «Как же я соскучилась!» — повторяла она, прыгая на сиденье, как ягоза. «Даже не верится, что я смогу гулять по всем этим улочкам. Здесь мне нравится гораздо больше, чем в Германии». «Но ты ведь понимаешь, что тебе скоро предстоит вернуться», — осторожно заметила я. «Лечение еще не закончено». «Да еще целых полгода», — беспечно отмахнулась Светка. «Это же такая масса времени». «Да, в ее возрасте время воспринимается совершенно иначе. Мне же 6 месяцев казались слишком маленьким сроком. Больше всего меня волновало, успею ли я собрать нужную сумму для того, чтобы продолжить лечение. Вряд ли мне еще раз неожиданно упадет в руки круглая сумма. От воспоминаний о том, как мне удалось оплатить операцию сестры, тоскливо сжалось сердце. Кажется, это история с заигравшимися мажорами, где один слишком много врал, а другой был слишком честен, окончена. Но ни тот, ни другой больше не появлялись в моей жизни. Серж съехал из отеля так же тихо, как и заселился. Больше он меня не беспокоил. И я зря вздрагивала каждый раз, когда меня просили зайти в номер к кому-то из постояльцев. Влад тоже не давал о себе знать, и это было даже обидно. Да, я сама ответила ему отказом, но в конце концов, мы не чужие люди. По меньшей мере, я могу считаться его бывшей, и он мог бы позвонить хотя бы для того, чтобы узнать, как у меня дела. Но телефон предательски молчал. Мне даже пришлось самой несколько раз набирать свой номер, чтобы проверить, не сломался ли он. Но тот был совершенно исправен. Значит, Влад просто забыл о своем маленьком тропическом приключении. Да это и неудивительно. Наверняка в его биографии таких эпизодов наберется несколько десятков. Так что все, ставлю жирную точку и переворачиваю страницу. Не буду даже вспоминать о тех нескольких днях на райском острове. «Эй, сестренка, ты что-то совсем раскисла?» — окликнула меня Света. «Извини, задумалась», — улыбнулась ей я. «Ага, так крепко, что даже не слышишь, как телефон надрывается», — захихикала она. Я подскочила на месте. Мой маленький аппарат действительно давал о себе знать так активно, что вместе с ним, кажется, уже вибрировала не только моя сумочка, но и весь салон такси. Все-таки странная эта штука — телефон. Когда ждешь звонка, он притворяется мертвым, но стоит забыть о нем, и он сразу начинает терзать громкими звуками всю округу. Я судорожно схватила мой маленький верный аппарат. На экране высвечивался незнакомый номер. Немного поколебавшись, я нажала кнопку вызова и поднесла трубку к уху. «Лера, здравствуй», — произнес знакомый мужской голос. «Это Константин». «Костик?» — удивилась я. Честно говоря, с вечным Милочкиным воздыхателем дружеских отношений у нас так и не сложилось. За все время отпуска мы вряд ли успели переброситься парой фраз, поэтому было очень странно, что он вообще помнит о моем существовании. «Да, и у меня к тебе очень важное дело». Я хмыкнула. «Надеюсь, хоть этот не станет предлагать мне кучу денег за то, чтобы я сопровождала его в деловых поездках. Он ведь тоже сейчас свободен». «Не уверена, что сейчас подходящее время», — начала увиливать я. «Самое подходящее», — уверил меня Костя. «Я прилетел в город всего на один день и собираюсь выделить в своем графике час на то, чтобы уладить с тобой один вопрос. Иначе будет поздно. Где мы можем встретиться?» Оставлять Светку одну в день приезда мне совершенно не хотелось. Да и точку в этой истории я поставила каких-то 2 минуты назад. Непоследовательно как-то так быстро менять свои решения. С другой стороны, Костик не сделал мне ничего плохого. Из всей этой компании он был, пожалуй, самым нормальным человеком, если не считать, конечно, его болезненной страсти к Милочке. Вспомнив, что его сердце снова оказалось вдребезги разбито этой стервозной дамочкой, я приняла решение. В конце концов, он, как и я, лицо со всех сторон пострадавшее. К тому же, мне было интересно, что он собирается сказать мне, этот наследник олигархического семейства. Вдруг собирается предложить мне перспективную высокооплачиваемую работу? Это было бы весьма кстати. «Я смогу подъехать в кафе в центре города через час», — сообщила я. «Буду ждать», — коротко отозвался он и положил трубку. «Ну вот». Моя жизнь по-прежнему полна интересных загадок. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом и какую роль сыграют герои, которым с самого начала предназначались второстепенные роли.